сожалению, в темноте я не смог разглядеть выражение ее лица, с которым она произнесла эти слова. «Моник, выходит, я должен благодарить тебя за то, что вместо меня отравили Амадора, так ведь?» Было видно, что Моник колеблется с ответом. «Шел, после того, что между нами произошло той ночью, я не могла допустить, чтобы убили тебя». «Черт подери, выходит, не покувыркайся я с тобой в постели, меня бы уже не было в живых». «Но всего лишь час назад ты и не вспоминала о наших любовных утехах», — воскликнул я и задумался. «В котором часу Виламантес ожидает получить бумаги от Эмилио?» «Не позже 7». Я зажег спичку и посмотрел на часы. Было уже 7. Я уже открыл рот, чтобы сказать, что мы опоздали, но вовремя остановился. «Сейчас почти половина 7-го», — решив схитрить, сказал я. «Что будет, если ты до 7 не доставишь Виламантесу бумаги?» «Не знаю. Никто не знает, что он тогда сделает. Но Виламантес сразу же поймет, что что-то не так, и может решить, что доктор его обманул и изготовил безобидное вещество. Не знаю. А что грозит доктору? Он же не решится его убить?» «Нет, Виламантес доктора не ликвидирует, пока не получит от него состав препарата. На базе есть еще один ученый-химик, который вслед за доктором Баффингтоном повторяет его эксперименты. Но учти, Виламантес для того, чтобы заставить доктора на него работать, избил Бафф. Так что, скорее всего, он отыграется на его дочери. Кулебра жестоко расправляется с теми, кто не подчиняется его приказам, а когда срываются его планы, он становится совсем свирепым. Сейчас уже 8-й час. Моник вдруг захохотала, затем остановилась и произнесла: «Относительно Виламантеса я тебя не обманула. Я уж точно знаю, как он рассвирепеет, станет просто бешеным. Против доктора он ничего не предпримет. Пока». Она снова залилась смехом. Я поднялся. «Мне ничего не сделать одному», — подумал я. «Если можно было бы обратиться за помощью генералу Лопусу». Но он находился слишком далеко. На то, чтобы добраться до Мехико и вернуться обратно, ушло бы много времени. А позвонить было неоткуда. Я подумал о деревне, которую мы проехали недавно. Возможно, в ней есть бензозаправочная станция, на которой имелся телефон. Но даже если бы мне удалось с нее дозвониться до генерала, то как же долго придется ждать, пока он приедет? У меня же не оставалось времени даже на то, чтобы добраться до этой деревни. Через 2-3 минуты я узнал от Моник некоторые подробности относительно расположения центра, где содержались доктор и Бафф. Размещалась штаб-квартира Кулебры в здании церкви, в которой уже многие годы не проводилась служба. Виламантес выкупил ее и приспособил для нужд своей партии. К доктору в помещение лаборатории проникнуть было невозможно. Бафф содержалась в угловой комнате в северо-западной части строения. Во дворе под ее окном был выставлен вооруженный охранник, другой контролировал пространство между зданием и каменной 10-футовой стеной, огораживающей старую церковь. Сейчас в центре находилось порядка 20 человек, в основном мужчины. Наконец я решился. «Моник, я вынужден тебя оставить. Если со мной что-то случится, я не вернусь, можешь благодарить своих сподвижников», — сказал я. «Ты не можешь бросить меня одну. Я просто вынужден это сделать. С собой тебя взять не могу. Отныне я перед тобой чист, и совесть меня не мучает. А мое лицо? С ним ничего не произойдет?» «Нет, оно останется прежним. Та жидкость была смесью воды и бензина», — сказал я. «Мне надо было заставить тебя поверить, что это кислота». Девушка помолчала, а потом сказала: «Только «Только не оставляй меня рядом с трупом». «Хорошо, я его уберу», — ответил я, и, взвалив убитого на плечи, отнес его на 50 футов от дерева, под которым сидела Моник, и сбросил на землю. Подойдя к Плимуту, я снова открыл его багажник, достал остатки проволоки, сделал из нее петлю наподобие аркана и сел за руль. Моник жалобным голосом позвала меня, но я тронул машину с места и поехал в сторону центра. От Моник мне было известно, как добраться до базы Кулебры. Свернув с шоссе направо, я выехал на узкую проселочную дорогу, изрытую глубокими колеями. Затем я разорвал предназначавшиеся Веломантусу бумаги на мелкие клочки и развеял их по ветру. Проехав с полмили, я потушил фары и стал двигаться дальше по намокшей грунтовой дороге со скоростью менее 20 миль в час. Часы показывали 7:45. Отсутствие Моник должно было встревожить Веломантуса. Я уже представил себе, как он постепенно выходит из себя и начинает метать громы молнии. Хоть я еще и ощущал слабость, но головокружение пошло на убыль, а тело перестало покрываться холодным потом. Видимо, действие газа, которым я надышался в квартире Амадора, стало проходить. Я очень на это надеялся. Машина неожиданно въехала в раскисшую от дождя колею, и я на секунду включил фары. Вот-вот должно было показаться здание церкви, поэтому мне пришлось еще больше сбросить скорость. Через несколько десятков футов я чуть было не просмотрел огромную ухабину. В последнюю секунду, увидев на дороге большое черное пятно, я все же успел круто повернуть руль вправо, и машина плавно заскользила по глинистому грунту. Оторвав от дороги глаза, я увидел впереди церковь, в которой размещался центр. Поначалу церковное строение, возвышавшееся в конце дороги на расстоянии 100 ярдов от меня, предстало передо мной огромной темной глыбой. Я затормозил, переключил двигатель на холостой ход. Дворники продолжали скользить по лобовому стеклу, сметая с него капли дождя. Небо рассекла яркая молния, и прежде чем все вокруг вновь погрузилось во мрак, я успел разглядеть это таинственное сооружение, в котором обитал дьявол. Одного вида этого сооружения было достаточно, чтобы у меня по спине пробежал холодок. Я знал, что когда проникну в него, мне предстоит увидеть куда более жуткое зрелище —